Глава 19. «Рита, у вас все хорошо? Вы так странно ведете себя в машине? Фобия? Или меня боитесь?» Странный вопрос Воронцова вырывает меня из моих мыслей. Я как раз думала о том, что это был весьма странный обед. Зачем было вообще меня тащить сюда? Это все можно было обсудить за 15 минут в офисе, а я теперь вся в полном раздрае. Во-первых, я завралась, хотя тут он сам виноват. Какая ему разница, есть у меня жених или нет? Что любитель интрижек на рабочем месте? Пф, пусть только намек кинет, замучается отмахиваться. Во-вторых, Воронцов такой весь из себя джентльмен, что, конечно, не мешает ему быть и приличным кабелиссимо, и я не понимаю, как согласился на нашу ночную авантюру. Зато прекрасно понимаю, почему согласилась я. Как вообще перед таким можно устоять? Ну, а в-третьих... «А, это самое сложное. Будто черти какой под руку шепчет. Ну, намекни, ну, спроси, помнит или нет?» «Или меня боитесь?» «Да я себя боюсь, потому что, господин чертов Аполлон, ты мне так нравишься, что хочется повторить. А еще хорошенько врезать тебе, чем тяжелым, потому что из-за тебя у меня не сложилось с женихом. По факту Саша был заменой. Наверное, чувствовал это, поэтому так все и вышло». И вот это, и хочется, и колется, и он, кобелина склерозная, меня просто на части разрывает. А еще этот гад так пахнет, что хочется дышать глубоко-глубоко. Весь салон провонял своим парфюмом. Но и о девчонках забывать не стоит. Да, женщины — коварные создания, и я их боюсь. Вспомнить хотя бы Элинку утром. Чуть глаза не выцарапала. Эти нелепые вопросы настолько выбили меня из колеи, что я выложила Воронцову все как на духу. А ему смешно, откинулся на спинку сиденья и ржет. Ага, личная помощница с функциями клоуна, класс, да. Я рада, что ему весело, а мне вот совсем нет. Но вот он успокаивается и выдает то, что может стать моим смертным приговором. Буду благодарен, если ответите им, что у меня есть девушка. Скажете, что я ее упомянул в разговоре, когда речь зашла о вторых половинках. Ага, мрачно буркнула я. «А вы знаете, что гонцу с плохими новостями отрубали голову?» «Не знаю, всех ли остановит наличие девушки. Мне кажется, что вообще нет. А вот меня точно достанут вопросами о том, кто она такая, красивая или нет, как ее подвинуть. Нет уж, дураков нет, так подставляться. А что делает Аполлон?» «Снова ржет, не проникнувшись серьезностью ситуации. И это так обидно. Даже несмотря на то, что у него есть девушка, все еще Горгона?» Или другая? Ну почему так сложно быть девочкой, особенно сидя в машине со своим первым мужчиной? Эх. А кто-то решил быть стервой карьеристкой? Не знаешь, кто это был? Не преминул ехидно напомнить внутренний голос. Знаю я, кто это был. Раз решила, то так и будет. И нечего тут всяким мачо так офигенно выглядеть и пахнуть тоже. Все, я собралась. Только бизнес, никаких чувств. Я рада, что вас вся эта ситуация забавляет», — произнесла с самым серьезным видом. «Думаю», — сквозь смех проговорил Воронцов, все это долго не продлится, устанут». «Плохо вы их знаете», — я прищурилась. «Вашей девушке», — чуть не ляпнула Горгоне, «лучше бы в офисе пока не появляться». «Думаю, ей ничего не грозит». В глазах Воронцова плясали смешинки. «Потому что у меня ее нет, но всем об этом знать не обязательно». «Так что, вы меня не сдадите?» — подмигнул мне. «Нет, девушки. Он расстался со своей Горгоной?» Сердце, сделав кульбит, забилось в горле. Пришлось отвесить себе мысленный подзатыльник. «Соберись, Ритка. Это ничего не значит. Тебе все равно не светит. Ты Горгон уже видела? Тебе до нее, как до луны пешком. Скорее, он на Элину клюнет». «Если предложат приличную сумму, то вполне», — отвечаю, задрав нос. «Что бы вам там ни предложили, я дам больше», — хитро сверкнул глазами Воронцов. «Может, уже в офис поедем?» Я кивнула на часы на приборной панели. «Не хочу больше обсуждать эту скользкую тему. У меня и так настроение рядом с ним скачет туда-сюда. Хоть увольняйся». Только вот хорошая работа с нормальной зарплатой на дороге не валяется. И тут Саша был прав. Таких менеджеров, как я, по десятку на квадратный метр. Воронцов смотрит на меня еще пару секунд, продолжая легко улыбаться, потом кивает и отворачивается. «Вы уже напоминаете мне о работе», — говорит плавным движением, переключая коробку передач. Думаю, мы сработаемся. Мне бы ваш оптимизм, Андрей Олегович. Вот ведете так уверенно своего хищника, а даже не подозреваете, что мучает вашу помощницу. А ее сейчас разорвет от противоречий и любопытства. Бросаю на него искоса взгляд. Гадский гад. Гладко выбрит. Твердая линия губ. Интересно, целуется он на самом деле так умопомрачительно? Или мне тогда так показалось из-за полного профанса в этом вопросе? Может, моя память все приукрасила? А эта зараза тут же подкидывает кадр, как эти сильные пальцы лежат на моем бедре, чуть сжимаются, ласкают. По телу прокатывается волна мурашек, и я вздрагиваю. «Холодно?» Тут же следует вопрос от Воронцова. «Добавить?» «Да ты ж как заметил! Ты же на дорогу смотришь! Не холодно мне! Мне жарко, черт тебя дери!» «Все нормально!» — проговариваю ровно. «Да когда же уже офис? Как будто нам 3 часа ехать, а не 20 минут!» Ловлю внимательный взгляд Воронцова. Заботливый какой. Аж бесит. Снова перевел взгляд на дорогу, а я тихонько выдохнула. Отвернулась тоже к окошку. Меркантильные расчеты не так уж и помогают, когда ты находишься практически наедине в тесном пространстве с мужчиной, которого вспоминала все это время. И даже рада, что Воронцов молчит. Наконец, мы паркуемся возле офиса. Да так удачно, когда все возвращаются с обеда и толпятся на крыльце. Ух, эти острые и ядовитые взгляды я, наверное, долго не забуду. При Воронцове все промолчали, но ведь мне сейчас идти в наш кабинет, а его на замок не запрешь. А еще так хочется между лопаток почесать. Прям невыносимо. «Ну и как отобедалась?» Прилетел тут же вопрос от Элинки. «Не подавилась», — огрызнулась я в ответ. «Отстань уже от меня. Нужен Воронцов, иди очаровывай. Чего от меня тебе надо?» Зло вырвалось у меня. Я плюхнулась в свое кресло и уставилась в монитор. Через пару минут в кабинете появились Лиза с Верой. «Согласилась?» Вера подошла к моему столу. «Да», — резко ответила я. Решила не упускать шанс. «Окрутить Аполлона?» Снова влезла Элина. «Ой, отвали!» Не оборачиваясь, отмахнулась Вера от нее как от назойливой мухи. «Рит, так что, назначает, правда?» С улыбкой спросила. «Правда», — киваю, не сдерживая улыбки. Андрей Олегович сказал, что с завтрашнего дня будет оформлен мой перевод. «Ритка, поздравляю!» — подлетела Лиза. Выдернув меня из кресла, так стиснула в объятиях, что дышать стало нечем. «Крутышка! Интересно, за какие такие заслуги?» — прошипела Элина. «За мозги!» — за меня ответила Вера. «Ритка и бумаги аккуратно ведет, и на склады всегда мотается. С поставщиками и клиентами отношения нормальные, так что вполне заслуженно». И тоже стиснула меня в цепких объятиях. «Да можно подумать!» — фыркнула Элина. «Прям работник года!» «Плюнь на нее», — посоветовала Лиза. «Ага, нам теперь ее работу скинут!» Элина не могла промолчать. «Как будто вагоны разгружаем». Вера закатила глаза. «Наймут другую». «Ну, я буду дела заканчивать», — говорю, наконец-то выбравшись из объятий. «Даже пока предположить не могу, какая будет нагрузка». Но текущие сделки точно доведу. «Вот!» — обернувшись к Элине, Лиза ткнула в меня пальцем. «За это и взял!» «Ответственность и компетентность!» «Предлагаю это дело отметить!» «Надо Оксану дождаться», — напомнила я девочкам. «А то неудобно, да и приказ пока не подписали. Но я проставлюсь, конечно». «Эй, правильные! Работать будете?» Снова высунулась Элина. «Будем!» Весело отозвалась Лиза, направляясь к своему столу. Подружек я пока радовать не стала, иначе точно работа встанет. А еще могут вечером опять нагрянуть, тогда вообще велик шанс, что на работу я опоздаю. Нет, сегодня мне надо побыть одной и в тишине, ведь с завтрашнего дня я буду сидеть в одном кабинете с Воронцовым. Эх, нервы мои, нервы и гормоны. Воронцов — это же просто сплошной тестостерон и афродизиак. Вот когда его нет рядом, мозги начинают работать нормально. До сознания доходит весь ужас ситуации. У него нет девушки, а я выгнала Сашу. Мы будем работать в одном кабинете. Мы переспали, а он теперь мой босс. Я его помню, он меня нет. Вот это, Риточка, жизнь твоя завернулась в клубок. Хочется стукнуться лбом об стол. Мне ведь еще родителям новости сообщать. Тут еще Оксана пишет. Нет, все-таки от Аполлона одни проблемы. Рабочий день проходит в суматохе. Народ пишет и пишет, ходит и ходит. Проходной двор, честное слово. Так что с работы я просто выползаю. Топаю на остановку, переписываясь с подругами. Им интересно, не надумала ли я прощать Сашу? Не надумала. А еще их распирает узнать, не собираюсь ли я сказать Аполлону, что я — это я. Как вы себе это представляете? И это, кстати, я та девушка, которой ты помог девственности лишиться? Строчу в чат. Как-то грубо, реагирует Натуся. Нет, я решила быть карьеристкой. А эти две мадамы просто забросали чат ржущими смайликами. Поддержали, что называется. Добираюсь домой. Как-то непривычно, что нет Сашиных вещей. Что не нужно готовить, накрывать на стол. Это так странно. Прохожу в ванную и скидываю одежду. Надо срочно себя смыть запах мужского парфюма. Аполлон меня только под локоток поддерживал, а ощущение, что я вся пропиталась его запахом. Вещи в корзину, сама в душ. С такими стрессами можно нервный тик заработать или седину. Стою под струями воды долго, ведь никто не стучит в дверь, что нужно освободить ванную. Потом заворачиваюсь в полотенце и топаю на кухню. Готовить лень, а мы вчера с девчонками все слопали. Но никто мне не выскажет, что пожрать нечего. Включаю чайник, ставлю на плиту сковородку. Яичница сойдет. И салатик. Сажусь есть, а сама обалдеваю от происходящего. Ведь даже вспомнить не могу, когда Саша мне чай делал. Как вообще я умудрилась взвалить на себя быт, даже не будучи невестой, не то что женой? Жую яичницу, а мысли в голове все крутятся ураганом. Девчонки 100 раз мне говорили, что Саша мной пользуется, а я... Я просто хотела быть нужной, чтобы меня не променяли на Горгону. «Ритка, ты такая дура!» Произношу, не донеся вилку до рта. «На тебе ездили, а ты и рада была!» Тяжело вздохнув, доедаю ужин, а потом иду и меняю постельное, засовываю его в стиралку. И пофиг, что полотенце потерялось где-то по дороге. Это Саша все нудил «прикройся да прикройся». Вернувшись в комнату, накидываю легкий халатик. Вроде и плакать хочется, а я врубаю музыку, которую Саша терпеть не мог, и начинаю отплясывать. Запыхавшись, останавливаюсь, подхожу к шкафу и начинаю перебирать вещи. Надо же как-то выглядеть, хоть немного соответствующе. Выбрав вещи, сделала мелкие дела, загрузила стиралку и завалилась спать. Одна, посреди кровати, тут же срубаясь в сон. Не иначе от нервов мне приснился Аполлон. Улыбнулся так придурочно радостно и сказал: «Я тебя нашел, золотинка».